«И что вы собираетесь с ней делать?» — спросила Бесси Форбс. «Я хочу отдать ее вам. Принцу нужна хорошая хозяйка. Я предлагаю забрать его с собой и советую как можно скорее уехать из города». Он передал поводок Бесси Форбс. «Оставьте мне ваш адрес, чтобы при случае я мог вас найти». «По завещанию состояние Картрайта перешло к вам. Когда газеты пронюхают об этом, они начнут задавать нескромные вопросы. Будет лучше, если они не смогут вас найти». Бесси Форбс ответила долгим взглядом. «Спасибо», — сказала она, повернулась и пошла к выходу. «Принц рядом». Овчарка, гордо выпятив грудь, последовала за ней. Как только за ними закрылась дверь, Делла недоуменно посмотрела на Мейсона. «Но ведь невиновность Бесси Форбс доказана лишь на основании того, что овчарка не могла броситься на дорогого ей человека. Если же Клинтон Форбс поменял собак...» Она умолкла на полуслове. Мейсон пожал плечами. «Я уже неоднократно говорил, что я не судья и не член жюри присяжных. С другой стороны, Бесси Форбс не рассказывала мне, что произошло на самом деле. Возможно, ей пришлось стрелять, защищаясь от разъяренной овчарки и самого Форбса. Наверное, так оно и было, но я действовал как адвокат». «Но они могут снова вытащить ее в суд?» Мейсон улыбнулся и покачал головой. «Нет, именно поэтому я и возражал против прекращения дела. По законам нашего штата за одно преступление нельзя дважды предстать перед присяжными. Раз они оправдали Бесси Форбс, она в полной безопасности. Какие бы доказательства ее вины не обнаружила прокуратура». «Ну да хватит об этом. Не подвернулось ли чего-нибудь новенького, пока я был в суде?» «Какая-то женщина... Элен Крокер ждала тебя почти час. Она сказала, что нуждается в твоей помощи». «Мисс Крокер или миссис Крокер?» «Мне кажется, она новобрачная», — ответила Делла. «Почему ты так решила?» «Во-первых, она одета во все новое, а потом она постоянно вертела на пальце обручальное кольцо, будто только что купленную игрушку». «И что она хотела?» «Не знаю», — ответила Делла. «Ее интересовало, ведем ли мы бракоразводные процессы, правда ли, что человека нельзя признать виновным в совершении убийства, если не найден труп, и многое-многое другое». «Исключительно любопытная женщина». «Любопытная новобрачная, а?» — хмыкнул Мейсон. «Она вернется?» «Да, она обещала зайти позднее». Мейсон кивнул. «Я ее подожду». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Владимир Самойлов.